Щелк-щелк, бум! «Эриса, я не изменю решение, сказал же нет!» Уворачиваясь от моей метлы и перепрыгивая через стол секретаря, заявил Рион. Я рванула следом, но хозяин замка нырнул в кабинет и ушел очередной моей попытки заставить его переменить решение. Ну, не гад ли? Сначала, значит, из-за него я задержалась в замке, потом он сам же предложил мне работу, а теперь решил поставить условия, одно из которых — не разбираться с проклятием в лесу. Убила бы, придушила бы. И почему я все время либо гоняюсь за Рионом с метлой, либо мечтаю это сделать? А главное, никогда и ни с кем я не чувствовала подобных зашкаливающих эмоций. Мама как-то упоминала, что когда встретила отца, ее ведьминская сила реагировала почти так же, временами становясь бесконтрольной и брала верх над разумом. Правда, с метлой она за отцом не гонялась, но вот тем, что под руку попадалось, швырялась. Но ведь отец был ее суженным, Орион. Да мы знакомы с ним всего ничего. Не может он оказаться моим суженным. Слишком самоуверен, решителен, упрям. Тиран и деспот. На такого бы я никогда не позарилась. Щелк, щелк! Моя метла, явно почувствовав настроение хозяйки, приободрилась и начала сыпать искрами. Я пронеслась по кабинету Риона, умудрилась споткнуться о перевернутый стул, выругалась и потеряла преимущество в нашем забеге по замку. Обернулась, посматривая на хозяина Ириштара, глаза которого в очередной раз напоминали грозовое небо, бросилась на перерез. Но удача сегодня, похоже, была не на моей стороне. Дзыньк, шмяк, бух! Разбилась от порыва ветра, созданного метлой, чашка, которую я задела. Зашелестела и сползла по стене штора, перевернулось кресло, а следом разлетелись по всему кабинету аккуратно сложенные бумаги. «Эриса! Обманщик!» Взвыла я, спотыкаясь о ковер, который непонятно когда и откуда взялся в кабинете. Сдается, его отдавали чистить, а теперь вот постелили на беду одной ведьме. «Эриса! Да знаю я, как меня зовут!» Замахиваясь метлой на Риона, заявила я и в очередной раз споткнувшись, потеряла равновесие. Упала неудачно, животом на стол. И тут же была прижата телом Риона, который повернул таки ситуацию себе на пользу. Ругаясь и проклиная все на свете, попыталась выбраться, но он не дал. Ласково скользнул губами по шее, отчего меня буквально окатило жаркой волной желания, и мир стал исчезать. «Да что со мной происходит?» Но подумать над этим в который раз не удалось. Рион рывком перевернул меня на спину, но из своих объятий не выпустил. Мгновение, и сумасшедший поцелуй опалил мои губы. Позвоночник прошила молния, а тело стало совсем непослушным. Если бы кто-то сказал раньше, что подобное возможно испытывать с едва знакомым мужчиной, ни за что бы не поверила. Но его губы на моих творили что-то невообразимое. Изучали и нежели, обжигали и утверждали право на принадлежность одной ведьмы этому мужчине. Сдается, начнись конец света, и я бы этого не заметила, рассыпаясь на искры, впитывая тот огонь, который согревал меня всю, тело, душу, одинокое сердце. Вдох-выдох. Маленькое мгновение, когда я смотрю в глаза Риона, и мне чудится, что они полны звездного света. А потом он буквально обрушился на меня новым поцелуем. Смел им, приковал к себе надежнее любых цепей. Что это? Что со мной творится? Почему именно он? Почему именно этот мужчина? И почему именно сейчас, когда я совсем не готова к тому, что чувствую? Неужели это так и случается? Влюбляешься едва ли не с первого взгляда и до конца жизни. Матушка ведь предупреждала меня, Говорила, чтобы опасалась выбирать мужчину, опираясь чисто на ведьминское чутье, потому что легко и просто не получится. Но я что, получается, уже выбрала? Рён выдохнул и снова меня поцеловал. Но на этот раз нежно, сладко, лаская и опьяняя. И этим смел все мои мысли и разумные доводы. Его губы скользили уже по шее, ласкали ключицы, а руки гладили мои ноги. «Неплохая попытка договориться со мной», — просипела я. «Но нет, на твои условия я все равно не согласна, Рион». Он оттолкнулся и окутал меня затуманенным взглядом. Кажется, мы оба настолько увлеклись, что успели забыть о причинах спора. Щелчком подозвала метлу, обрушила ее на хозяина замка, который даже не стал уворачиваться, и заявила. «Обманщик, варвар и дикарь! И предложенный тобой договор я подписывать не буду и в замке не останусь!» Рывком слезла со стола, а потом заметила, как в дверях, не скрывая удивления и едва сдерживаясь от смеха, стоит Итар. С того момента, как он пришел в себя, прошло всего 2 дня, а паренек уже неплохо себя чувствовал и в комнате лежать отказывался. Выбрался вот на свою беду, когда мы с Рёном, наконец, разобрались с сокровищами. Он перетаскал их в соседний кабинет под покровом ночи, а я наложила защитные заклинания и заклинания для отвода глаз. И только после этого мы решились с хозяином замка поговорить о моей будущей работе. Я оглядела полуразгромленный кабинет, начиная испытывать легкий стыд за то, что позволила ведьминской сути взять верх, но виду не подала. Гордо вскинула голову, подхватила метлу и покинула кабинет, прикрыв за собой дверь. Остановилась, выдохнула, пытаясь успокоиться, и так и осталась под дверью. Кажется, подслушивать входит у меня в привычку. Другим способом в этом замке правды не добьешься. «Ты что тут делаешь? Я запретил вставать. Ты еще не набрался сил!» — возмутился Рион. «А лежа в постели, по-твоему, наберусь? И не надо свою злость переносить на меня, пожалуйста!» В комнате что-то рухнуло, и я подобралась поближе. «Рион, властный ты мой братец, привыкший все изо всех решать!» «Итар!» «Надавил на нее, да? И что, получил свое?» «Она меня не слушается, ведьма несносная! Я же как лучше хочу! Убереги вот такую от опасности! Сунется ведь Ириса в лес и нарвется на неприятности! А если я не буду рядом и не смогу защитить? Темная же бездна!» Итар присвистнул, и какое-то время в кабинете царила тишина. «Все так серьезно? Неужели ты сделал выбор?» В голосе Итара звучало такое удивление, что я растерялась. «О чем они говорят?» «Рион!» «Сделал!» — спокойно ответил он. «Тогда понятно. Все наши в таком случае ведут себя как ненормальные», — хмыкнул Итар. «Или все мужчины даже?» «Итар!» — рыкнул Рион. — Хватит на меня рычать. И на Ирису тоже. И вот даже не верю, что говорю это именно тебе. Но будь ты поумнее, действовал бы иначе. Что-то снова рухнуло внутри кабинета, и я от неожиданности подпрыгнула. — И что ты предлагаешь? Она даже договор отказалась подписывать, где стоит одно единственное, заметь, ограничение. «Ты хочешь изменить ее суть, братишка?» «Нет, конечно». «Тогда в чем дело?» «У ведьм желание спасать в крови, Рион. Так же, как ты хочешь защитить девушку, потому что...» «Да защитишь ее. Метла вон какая. И сама она. Такая себя в обиду не даст. Но от этого же еще ранимее. Как цветок снежноцвета ранней весной». В кабинете повисла тишина, а потом Итар рассмеялся. «Да, братишка, Не ожидал от тебя подобного. Раньше ты так поэтично не выражался. Ты лучше скажи, что предлагаешь. Отмени условия, Рион, которое поставил, и Эриса... Погибнет, Итар. Она понятия не имеет, что за зло таится в этом лесу. А может, просто все и расскажем без подробностей? Предложил Итар. Одно потянет за собой другое. Неужели веришь, что жажда узнать правду и любопытство в ведьме вдруг исчезнут? И к тому же, самая важная наша тайна окажется раскрыта. Не доверяешь Эрисе? Она мне жизнь спасла, не побоялась через лес ночью. Боюсь за нее, — тихо перебил Рион, в голосе которого слышалась искренняя тревога. Братья снова замолчали, а затем Рион сказал. «Я впервые не представляю, что делать. Как ни поверни, а Эриса захочет разобраться с проклятием. Поэтому ей обязательно нужно остаться в замке. Так хоть под присмотром будет. И... А у меня есть идея, Рион». «Мне начинать готовиться к концу света?» Итар рассмеялся. «Давай сделаем так». Дальше предложение Итара мне расслышать не удалось, потому что в коридоре послышались шаги, и я поспешила исчезнуть. Поднялась в свою спальню, вздохнула. Не нравится мне то, что происходит в замке. А уж эти многочисленные тайны братьев. С другой стороны, кто я такая, чтобы они все рассказали? Но ведь и уйти не смогу, пока не избавлю лес от проклятия. Сила не позволит. Надо отправиться в Марлан, поискать информацию в архивах и библиотеках, поговорить с парочкой знакомых магов, а потом уже действовать. Без подготовки с проклятием в лесу я не справлюсь. Сумку собрала быстро, вещей у меня было немного. Потом покосилась на ларец с драгоценными камнями, который вручил Рион в благодарность за спасение Итара. Отказаться от этого подарка не получилось, иначе бы этот упрямец мне